День 32. Через холмы, покрытые вереском, тропинка шириной в несколько футов ведет в Галисию, конечный регион Камино. В километре от границы на каменном указателе обозначено расстояние до Сантьяго де Компостела — 150 километров. Финишная прямая. Известно, что многие паломники, достигнув этой отметки, садятся и размышляют в тишине. Еще в километре впереди, на вершине горы, находится старинная деревня Осебрейро. Это одно из самых известных мест паломничества не только потому, что это самая высокогорная деревня на Камино, но и благодаря чуду, которое, как считается, произошло здесь. В XIV веке один крестьянин пришел пешком сквозь сильную снежную бурю, чтобы причаститься в церкви Осебрейро. Монах был удивлен, увидев его. Больше никто не появился. Он насмехался над замерзшим и измученным крестьянином за то, что тот рисковал своей жизнью. Но пока он ругал крестьянина, хлеб и вино превратились в плоть и кровь. Этот случай стал известен как чудо Осебрейро. Святыни были помещены в золотую чашу, которую до сих пор можно найти в церкви. Мы с Кэт сидим на уличной веранде бара и распиваем бутылку вина. Сейчас ранний вечер. Перед нами лежит мощенная деревенская дорога, которая чуть далее резко уходит вниз на тысячи футов. Долина покрыта коричневыми и зелеными квадратами сельскохозяйственных угодий, а вдали виднеются окружающие ее горы, уходящие в облака. «Хотите осмотреть церковь?» — спрашиваю я ее. «Я уже побывала там», — говорит она. «Пока ты регистрировался, я поставила свечу за друга. Мне нравится эта идея. Я, пожалуй, тоже схожу и поставлю свечку за своего отца». Она улыбается, гладит меня по плечу. «Конечно, иди». Маленькая церковь находится в конце деревни и построена из грубых каменных блоков, как и многие здешние дома. Внутри темно, и мои глаза медленно привыкают. У входа стоит стол с незажженными свечами и ящик для пожертвований. Прямо по курсу статуя Иисуса на кресте на стене с четырьмя узкими окнами. Затем скамьи и алтарь. Вдоль стен стоят зажженные свечи в красных плафонах. В одном конце церкви возвышается приподнятое надгробие. В другом — вделанный в стену из неровного камня стеклянный шкаф, освещенный красноватым светом. Внутри находится знаменитая чаша. Я подхожу к ней, потирая руки, чтобы согреться. В соборах, покрытых золотом, фресками и украшенных бесценными произведениями искусства, я не находил покоя. Они не шли ни в какое сравнение с пшеничными полями, колышущимися под открытым голубым небом. Но в этой простой церкви на вершине горы я смотрю на символ чуда, и мой разум успокаивается. Не имеет значения, верю я в эту историю или нет. Значение имеет только человек, который 700 лет назад рисковал своей жизнью из-за того, во что он верил. Теперь каждый год десятки тысяч людей стекаются в эту же церковь, чтобы почтить это событие. Я снова слышу глухой стук в голове, но теперь он звучит мягко и успокаивающе. И тогда я понимаю, где нахожусь. Как-то один паломник рассказал мне о концепции тонкого места. Он сказал, что существуют особые места, где граница между небом и землей очень тонка, где можно ощутить присутствие другой стороны. У меня возникает то же самое чувство, что и тогда, когда я встретил монаха, за спиной которого возвышались Гималаи. Как будто все встало на свои места, происходит так, как и должно. Если рай существует, то граница между ним и этим местом должна быть очень тонкой. Я подхожу к столу, беру свечу и кладу деньги в ящик для пожертвований. Пока я ищу спички, дверь открывается, и внутрь входит грубоватый на вид мужчина. Он замечает меня, говорит что-то по-испански и поворачивается, чтобы уйти. «Подождите!» Я указываю на незажженную свечу в своей руке. Он достает из кармана зажигалку, поджигает свечу и выходит. Дверь тихо щелкает у него за спиной. От сквозняка крошечное пламя сильно колышется. Теперь я знаю, что делать. Я подхожу к надгробию. Свеча согревает мои сложенные чашечкой ладони. И устанавливаю свечу. Пламя мерцает, раздается голос. «Мой отец», — говорит по телефону. Его голос тонкий и надтреснутый из-за химиотерапии. «Знай, что я хотел как лучше. Я всегда хотел как лучше». Потом я сижу на стуле, а он стоит рядом на одном колене и учит меня завязывать шнурки. Я снова и снова ошибаюсь, он терпеливо объясняет, показывает, как надо перекрестить веревки, сделать петлю и затянуть. Я помню, как наконец-то сделал все правильно, и выражение его лица такое гордое, глаза улыбаются. А я чувствовал себя так, будто теперь мне все под силу. Пламя свечи разгорается ярче, и я чувствую любовь к этому человеку, который боролся со своим раком с каждым вздохом и хотел жить. Он не был ни святым, ни чудовищем, просто человеком, со всеми его недостатками, мечтами, надеждами и желаниями. Человеческое существо. Я кое-что знаю. Я знаю, что жизнь не делится на черное и белое. Между ними лежат оттенки серого и всех цветов радуги. Я не знаю, почему мой отец стал таким, каким он был, почему у него был рак, почему он страдал. Я никогда не узнаю, что происходило в его голове, когда он ночь за ночью лежал в постели, в то время как его тело разрушало само себя. Я многого не знаю. Но вот что я знаю. Пока я стою в церкви, наблюдая за горением свечи, что-то внутри меня меняется. Что-то маленькое. Такое маленькое, что я его едва ощущаю, но это все меняет. Я подхожу к дверям, открываю их и оборачиваюсь, чтобы бросить последний взгляд. Свеча горит ровно, умиротворенно. Таким же был и мой отец в последние мгновения жизни. Луч вечернего солнца падает на чашу, заставляя золото сиять. Я выхожу на яркий свет.